Глава 15. Ло. Два дня спустя мне удалось получить деньги с Феликса и Инесс. Но к Никласу я подойти все еще боялась. С нашей встречи в кофейне я прикладывала все усилия, чтобы не приближаться к нему, потому что против воли постоянно вспоминала, как приятно мне стало, когда он смахнул крошку с моей губы. Но в пятницу под пристальными взглядами Марты дождалась конца урока по химии и встала около парты. Когда он поравнялся со мной, я буквально загородила проход, чтобы не дать ему улизнуть. Хотя с его ростом он вполне мог перешагнуть через меня и даже не заметить. «Привет». Я улыбнулась ему самой широкой улыбкой, за которой попыталась спрятать волнение. Ник навис надо мной, и мне пришлось откинуть голову назад, чтобы посмотреть ему в глаза. Под хмуро сведенными бровями они казались черными. «Чего тебе? Не волнуйся, идти с тобой на свидание я все еще не испытываю ни малейшего желания». Я оторопела. «Это за что он на меня взъелся? За то, что купила себе завтрак в своем любимом кафе?» «Уж точно мне не стало лучше от того, что он там работает. И теперь я не могу просто взять и зайти туда, когда пожелаю. А должна сначала в окошко заглядывать, за прилавком он или нет. Ты должен сдать деньги на выпускной». В подтверждение своих слов я подняла лист со списком и показала ему. «Вот тут твое имя». Он прищурился и, даже не взглянув на список, сказал: «Я не собираюсь на эту дебильную вечеринку». Я шалело моргнула несколько раз. «Что значит «не собираешься»?» «То и значит». Но он изогнул брови и голосом полным сарказма сказал: «Есть люди, у которых есть дела поважнее танцулек». Я смутилась и посмотрела себе под ноги. Напротив моих белых кроссовок с золотыми полосками находились темно-синие кеды из потертой замши. Их размер был гигантским, наверное, не меньше 50-го, если такой в принципе существует. «Отойди, пожалуйста», — попросил Никлас, и я сделала шаг в сторону, но тут же ступила обратно. «Нет», — замотала я головой. «Выпускной для всех, правила для всех. Я обещала собрать деньги, и я соберу». Никлас смерил меня долгим взглядом, а потом вздохнул и спросил: «Сколько я должен, чтобы ты отстала?» Я чуть не подпрыгнула от счастья. «Всего лишь 250 евро». Он недоверчиво затряс головой. «Сколько?» 250. Уже куда тише и немного запинаясь, повторила я. Лицо Ника перекосилось. «Да у вас крыша, что ли, поехала? Вы мне никто. Я вас толком не знаю и ничего праздновать с вами не хочу. Поняла? Идите вы в задницу, честное слово». Он отодвинул меня плечом и вылетел в коридор. Я проводила его взглядом, а потом увидела, как Марта покачала головой, пренебрежительно поджав губы. «Ну и дура же я, что не завела этот разговор один на один!» Марта медленно шла вдоль парт в моем направлении. Выражение ее глаз будто говорило: «Ты бесполезна». Я отвернулась, схватила рюкзак и бросилась к двери. «Вот я и не справилась с самым первым заданием». Кто бы сомневался.